«Ну, это всего лишь предположение», — поспешно отозвался Марул. Нарбан, конечно, никому не обмолвился ни словом. «У меня нет никаких оснований, кроме перехваченных мною взглядов и случайных жестов». «Ваши предположения», — заметил Регин, задумчиво проводя языком по губам, — «имеют ту особенность, что они осуществляются. А Нарбан весьма изобретателен, когда кого-нибудь возненавидит». «Было бы ужасно жаль, если бы Корнелия, это прелестное создание, погибла только потому, что Нарбан приревновал ее к египтянину». Марул отчасти потому, что не разрешал себе никакой сентиментальности, отчасти по старой привычке, заговорил с напускной фривольностью. «Жаль», — сказал он. «Как это мы сами не догадались, что Корнелия не только весталка, но и женщина? Все же, клянусь Геркулесом, когда она всходила на Капитолий, в тяжелой старомодной белой одежде и со старомодной прической, то даже такой прожженный материалист, как я, не думал о том, что у нее под платьем. А ведь я как раз охотник до таких вот запретных святынь. Однажды в самую бурную пору моей жизни я спал с дельфийской Пифией. Она была очень некрасива и уже не так молода. Удовольствие ни в какой мере не стоило той опасности, которой я себя подвергал. Но разожгла меня именно святость. Такую девушку, как эта Корнелия, не следовало упускать, чтобы она досталась пакостнику вроде Криспина». Но Клавдий Регин обычно в подобных вопросах отнюдь не щепетильный, сегодня не отвечал ему в этом тоне. Кряхтя, он наклонился, чтобы затянуть ослабевший ремешок на башмаке, и сказал: «Да, трудно оставаться другом такого человека, как ДДД. «Надо быть с ним терпеливее», — отозвался Марул. «У него много врагов. Сейчас ему 42». Прикидывая что-то, продолжал он, стараясь встретиться своими зоркими глазами с сонными глазами друга. «Но боюсь, что мы, пожалуй, переживем его». Регин испугался. То, что сейчас сказал Марул, было так верно и полно такой отчаянной смелости, что даже среди самых близких друзей этого не следовало произносить вслух. Но раз уж Марул зашел так далеко, не захотел себя сдерживать и Регин. «Неограниченная власть», — сказал он, стараясь приглушить свой жирный высокий голос, — «уже сама по себе болезнь. Болезнь, которая быстро может подточить жизнь даже здорового и сильного человека». «Да», — согласился Марул, тоже переходя на шепот. «Дух человека должен иметь очень крепкие опоры, иначе они треснут под бременем такой неограниченной власти. И ДДД еще удивительно долго держался. Только после заговора Сатурнина он стал таким». Марул поискал слово «таким странным». «При этом», — отозвался Регин, — «как раз в этой истории он очень счастливо отделался». «Возьмите Цезаря и его счастье», — назидательно заметил Марул. «Столько счастья никто не выдержит». «Цезарю минуло 56, — задумчиво проговорил Регин, — «когда счастье изменило ему». «Жаль, ДДД», — довольно загадочно изрек Марул. А Регин добавил: «И жаль Корнелию». «Он не посмеет». Вдруг вырвалось у сенатора Гильвидия. Говорили о предполагаемом усилении северо-восточных гарнизонов после заключения мира, и неожиданный возглас вспыльчивого Гильвидия не имел к этому решительно никакого отношения. Однако все отлично поняли, на что он намекал. Ведь даже когда разговор шел о совсем другом, их мысли возвращались все вновь и вновь к тому позору, которому император намеревался подвергнуть весталку Корнелию, а тем самым и всю старинную знать.